16. Макс. «Ну что, потекла уже, моя горячая девочка?» Вкратчиво спросил я, перехватывая вышедшую из машины Юлю за локоть и шлепая по заднице под плотной тканью черного пальто. Оно длинное, но не предполагает пуговиц и держится только на завязанном вокруг талии пояске. Стоит дернуть за веревочку, и мой голенький подарок упадет прямо в подставленные ладони. Или на подставленный хрен. Она смотрит на меня уже затуманенным взглядом и медленно облизывает розовые губы. Какая она? Аппетитная, просто слов нет. Пусть и оказалась меркантильной сучкой, но все-таки даже ради стажировки ни одна из наших бывших шалав не вела себя так обжигающе раскованно. Эта девочка по-настоящему любит трахаться, и у меня яйца поджимаются от мысли, что она сейчас пройдется по ним своим горячим язычком. Кидаю, не глядя, пачку денег парнишке, что ее привез, и тащу в здание. Сегодня попросил привезти ее пораньше, у нас грядет глобальная развлекуха, и мне не терпится посмотреть, как будет вести себя Эльдар, если я приведу ее с собой. Но я чуть не забыл, какая она охуительно горячая и отзывчивая, поэтому хочу хоть немного времени для себя. Заталкиваю ее в лифт, и снова, как назло, в него забивается еще народ. И все оглядываются, здороваются. Да пошли они нахрен. Я запускаю ладонь под теплую ткань пальто и вылавливаю оттуда мягкую податливую грудь с уже сморщенным твердым сосочком. Так и думал, что под верхней одеждой на ней ничего нет. Перекатываю сосок между пальцами и ловлю в глазах Юленьки какие-то странные острые искры. Хрен тут же по стойке смирно и рвется в просвет полы пальто, точно зная, что там его ждет влажное и тугое, готовая всосать в себя и выдать до капли, до вытекающего позвоночника. Кто-то из стоящих в лифте оглядывается на нас, когда Юля резко вздыхает, но тут же отворачивается, делая вид, что его не касается какая-то там студентка с вываленной грудью. За такие бабки, что я плачу главам департаментов, он должен с покерфейсом сидеть, даже если я на годовом собрании выебу Юленьку прямо на столе. Причем в жопу. Дзынь. Лифт выпускает из себя на административном уровне всех этих дармоедов и медленно закрывает двери, направляясь на наш этаж. 10 секунд, горячая голая девочка абсолютно моя, и я не нахожу ничего лучше, чем впиться в ее пухлые губы, высасывая весь воздух из ее легких и прикусывая до боли. Сегодня ей предстоит долго и часто полировать наши с Эльдаром яйца и члены, потом уже не поцелуешься. В последнюю секунду перед тем, как двери лифта разъезжаются на нашем этаже, я одергиваю пальто Юли, запахиваю его, скрывая грудь и приобнимаю ее за талию. В таком виде мы и появляемся перед длиннющей очередью претенденток. Да, у Эльдара. То есть, у нас сегодня финальное собеседование. Я-то свою уже выбрал, но вот как его убедить? Все как одна девица выглядят по-деловому: узкие юбки, белые блузки, каблуки. Разница в длине юбок, высоте каблуков и степени расстегнутости блузок. Ну и еще параметрах самих девиц. Не понимаю, на что надеется та, что с сиськами-прыщиками. Сосет как богиня, что ли? Ну, проверим. А вот эту, с роскошной жопой, Эльдар точно себе захочет. Она себе цену знает, по глазам вижу. По таким же адским глазам с поволокой, как у Юльки, которая послушно жмется ко мне, пока мы идем вдоль строя шалав. То есть, я хотел сказать, перспективных студенток для работы в международной компании. Распахиваю дверь в кабинет и застаю охрененную картину. На столе у Эльдара на коленях стоит блондиночка, задрав свою узкую юбку до пояса, а он со скучающим видом оттягивает ее трусики своим золотым паркером. И заглядывает в них, как будто что-то новое обнаружить хочет. При виде нас блондиночка взвизгивает, скатывается со стола, пытаясь одновременно оправить юбку, застегнуть блузку и сделать вид, что ничего не было. «Арина Вадимовна», — ледяным голосом произносит Муратов. «Собеседование вы не прошли. Прощайте». «Пепе, почему?» У бедняжки аж руки опускаются. И пуговицы застегнуты наискосок от нервов. «Потому что я не давал вам приказа опускать юбку». Если стажеры не слушаются руководства уже на собеседовании, значит, они не слишком хотят здесь работать. Свободны. Дверь с грохотом захлопнулась, а Эльдар закинул руки за голову и кивнул на Юльку. Зачем приволок? Мне показалось, тебе понравилось. Я уже говорил. Рабочий рот. Но для стажировки нужны еще мозги. Ты ее еще не везде попробовал. От того, что я трахну ее во все щели, на четвертый курс она не перейдет. Я хохотнул. А было бы не дурно. Мы бы с тобой курсы открыли по интенсивному высшему образованию. Муратов шутку не поддержал. Он поправил хрустальный куб, стоящий на столе, нашу награду за лучшую компанию прошлого года с точки зрения выпускников и мотнул головой. Сиди в углу, если хочешь, но не мешайся. Я продолжу. Окей. Я пожал плечами, не споря. Все равно окажусь прав. Отошел к скромной атаманке у окна и сел, пристроив рядом и Юльку. Эльдар странно посмотрел, что она еще не сняла пальто, но я решил приберечь сюрприз напоследок. В дверь робко стукнули. «Заходите», — негромко бросил Муратов.